328. Гуру. Следует думать постоянно о том, как и чем укрепить свою волю. Огненная воля есть высший атрибут духа, а владение волей есть овладение огнем. Если вся земная жизнь ничего не дала, кроме укрепления воли, воли строительной и светлой, это уже благо, неотъемлемое и жизненно нужное во всех мирах. Не будет ошибкой, если все силы духа направить на усиление воли. Не забудьте о взаимодействии воли и сердца, то есть о гармоническом сочетании их в действии. Волю свою напрягайте во благо, чтобы росла и множилась в силе своей.